Тихвин. Город Тихвин – районный центр в Ленинградской области, удален на восток от Ленинграда на 184 километра. Расположен в пределах болотистой Волховской низины, на реке Тихвинке, раскинувшись на обоих ее берегах. Вокруг сосновые леса. В IX-X веках сюда пришли славяне, и край стал частью русского государства. Здесь пролегал водный путь из Варяг в Греки, из Балтийского моря, через Ладожское озеро по рекам Сязь, Тихвинка, через Волок в реки Волжского бассейна. Выгодное географическое положение обусловило возникновение на левом берегу Тихвинки Пречистенского погоста. Первое упоминание о Тихвине как населенном пункте относится к 1383 году. По преданию, 26 июня того года в этих местах чудесным образом явилась чудотворная икона Божьей Матери, названная впоследствии Тихвинской. Для нее была поставлена сначала деревянная Успенская церковь, а затем каменный собор. В 1560 году по указу царя Ивана Грозного в Тихвине около Успенского собора началось строительство большого мужского монастыря. В то же время на правом берегу реки Тихвинки был основан Введенский девичий монастырь. В XVII веке эти монастыри-крепости сыграли важную роль в защите северных земель России от шведских интервентов. Название города происходит от сочетания двух слов вепского языка «тих» и «вин», обозначающих «дорога» и «рынок», то есть «дорога к рынку». Имеются и другие версии, например, «тихий путь», «переправа». Накануне войны город в основном имел деревянные постройки XVIII века. Почему Тихвин? Почему именно из-за этого небольшого старинного русского города на северо-западе страны, среди болот и лесов, развернулась ожесточенная борьба между советскими и немецко-фашистскими войсками? Может быть, случайно выпала ему такая честь? Но нет, эта участь Тихвину была предопределена в далеко идущих планах гитлеровцев. Обложив Ленинград 300-тысячной армией с трех сторон с суши, немецкое командование не могло долго мириться с тем, что городу страна оказывает поддержку через Онежское озеро. Гитлером были поставлены несколько задач. Первое. Стремительным наступлением на Тихвин и Волхов окружить Ленинград вторым, глухим и непроницаемым блокадным кольцом. Вторая. Овладев Тихвином, соединиться на Свире с финнами. И третье. Двинуть войска на восток, перерезать коммуникации, связывающие центральные области СССР, с армиями северного стратегического фланга, прервать связь с Мурманском, захватить Кандалакшу, Беломорск, Вологду. Ключ к достижению всех этих целей — Тихвин. Продвижение фашистов на север было остановлено. Теперь Мерецков готовил контрудары по передовым частям 39-го моторизованного корпуса. Возглавлявший корпус знаменитый генерал танковых войск Шмидт был только что заменен на генерал-лейтенанта фон Арнима. Новый командир в своем первом приказе поставил подчиненным ему войскам следующую задачу. Задачей корпуса является остановка у Тихвина и дальнейшее продвижение на юго-восточном фланге в направлении Петровской-Крестцы. Только после окончания этих сражений 20-я моторизованная пехотная и 8-я танковая дивизии смогут использовать большие силы в районе Тихвина. 11 ноября силами прибывших 46-й танковой бригады, 1067-го стрелкового полка и подразделений 44-й и 191-й стрелковых дивизий по фашистским 20-й пехотной и 8-й танковой дивизиям был нанесен контрудар. Для Арнима он оказался неприятным сюрпризом. В результате его части откатились на 12-13 километров на юг к Тихвину. Но, быстро подтянув группу танков и вызвав авиацию, противник сумел отразить атаку. Тем не менее, помышлять о новом наступлении он уже не мог. В этот же период противник получил удар и в районе Малой Вишеры. Организовавшиеся разрозненные части 52-й армии атаковали 126-ю пехотную дивизию немцев. Однако эти контрудары решающего перелома в оперативной обстановке в районе Тихвина пока не принесли. Мерецкову нужны были дополнительные силы. Ставка дала понять, что серьезную помощь войсками оказать не сможет, так как в это время шли напряженные бои под Москвой и Ростовом-на-Дону. К Тихвину были направлены лишь 65-я стрелковая дивизия полковника Кошевого, сформированная в Сибири, два танковых батальона и учебные подразделения из Вологды. Продолжая вести активную оборону, Мерецков накапливал силы и средства, перегруппировал войска, готовил их к новому решительному удару. Создавались оперативные группы: Северная под командованием генерала Павловича, Восточная, вскоре она стала называться Центральной, генерала Иванова, и Южная во главе с генералом Яковлевым. Войска Северной группы, 46-я танковая бригада, 1067-й стрелковый полк, объединенный отряд 44-й дивизии, минометные и саперные батальоны, улучшив свои позиции, нависали над вражескими коммуникациями, создавая постоянную угрозу их перехвата. Северо-восточнее Тихвина действовала центральная группа в составе двух полков 44-й стрелковой дивизии и частей 191-й дивизии, а также 48-го запасного полка. Иванов с нетерпением ждал подхода полнокровной 65-й дивизии. Южная группа генерала Яковлева, 4-я гвардейская стрелковая дивизия, полк и 60-й танковой и 92-й стрелковой дивизии вела бои в районе Нижнее Заозерье-Петровское. Мерецков ждал прибытия резервов, чтобы атаковать противника и заставить его откатиться непосредственно к Тихвину, затем обойти город с запада и перерезать тыловые коммуникации всей группировки врага. Из воспоминаний Кошевого, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза. Выгрузились на станции Большой Двор. Временный командный пункт дивизии решили оборудовать в лесу. Место удобно во всех отношениях. До переднего края обороны 44-й дивизии было всего 4-5 километров. Справа шел на Тихвин Вологодский Большак, слева — железная дорога. Лес надежно укрывал от наблюдения противника и нападения его танков. Едва мы успели привести себя в порядок, как появился вездеход. Прибывший офицер доложил, что командарм ждет меня на командном пункте в деревне Павловские Концы. Я обрадовался и приказал подготовить необходимые документы для доклада командарму. Ехать было недалеко, и вскоре мы с Тумаковым, комиссаром дивизии, входили в просторную горницу, где располагался командующий. Я не был знаком с генералом армии Мерецковым, но слышал о нем немало. Командарм встал из-за стола и вышел мне навстречу. Я представился и начал было доклад по всей форме о состоянии дивизии. Неожиданно зазвонил телефон, и Мерецков, извинившись, взял трубку. «Мерецков слушает», — сказал он. «Здравствуйте, Борис Михайлович. Находимся на рубеже, захваченном 2 дня назад». Зажав ладонью микрофон, командующий коротко сказал в полголоса «Шапошников» и продолжил разговор. «Сдвиги в обстановке, как мне кажется, есть», — докладывал командарм. «Первое. Острота угрозы соединения немецких войск с финскими, пожалуй, ликвидирована. Враг потерял много танков и мотопехоты, откатился к Тихвину и строит там укрепление. Это я наблюдал лично». Выслушав Шапошникова, генерал продолжал. «Думаю, что, получив отпор, враг станет заботиться об укреплении занимаемых позиций. На получение крупных резервов для своего участка фронта в связи с боями под Москвой и Ростовом фон Лейб, вероятно, рассчитывать не может. Значит, он будет упорно удерживать Тихвин, чтобы усилить блокаду Ленинграда». Я внимательно слушал разговор командующего с начальником генерального штаба и считал, что мне повезло. Ведь он вносил много нового и важного в мое понимание обстановки на том участке фронта, где предстояло воевать дивизии. Теперь уже хорошо можно было понять общую тенденцию развития событий под Тихвином. Само собой, возникало и представление о роли нашего соединения. Разговор командующего тем временем продолжался. Москва, видимо, спрашивала, готовятся ли активные действия. «Да, Борис Михайлович, наступление готовим. Идет сосредоточение сил, ведем разведку. Прибывают части 65-й. Командир дивизии, полковник Кошевой, сейчас у меня». Снова говорил маршал, на что Кирилл Афанасьевич ответил. «Не беспокойтесь. Тоже придерживаюсь правила научить, а потом вводить в дело. Сейчас мы с ним поговорим, я все подробно узнаю и подскажу, как действовать дальше. Вам доложу обязательно». Закончив переговоры, командарм обратился ко мне. «Как доехали?» — спросил он. Я доложил. «Время не терпит, товарищ полковник, да и ставка торопит. Вступить в бой придется скоро, даже очень скоро. А теперь расскажите о дивизии». Мерецков посвятил Кошевого в задачи 65-й дивизии. Он пригласил комдива к карте и карандашом обвел на ней растянутый более чем на 350 километров фронт противника. «Разбросав войска на такое большое расстояние, — заметил он, — немецкое командование вынуждено располагать их узкой полосой. Мы думаем, что значительных резервов враг уже не имеет, а, следовательно, и парировать наши удары повсюду не может. Главные силы противника — в Тихвине. Здесь его ударная группировка. Уничтожить ее — значит похоронить все планы фашистов в этом районе». Карандаш командарма остановился под основанием Тихвинского выступа фронта противника. «Тут у немцев войск немного. Это уязвимые места. Сюда бы и бить. Но войск у нас тоже мало, и управлять ими на таком фронте трудно. Поэтому вся наша забота должна уделяться главному — Тихвину и коммуникациям противника от города в тыл. Замысел состоит в том, чтобы ударом групп войск генералов Иванова и Павловича отрезать противнику пути отхода из Тихвина на запад и замкнуть кольцо окружения. 65-й предстоит нанести лобовой удар с востока и юго-востока и разгромить главные силы противника в городе». Мерецков перешел на «ты». «Дивизия у тебя, Петр Кириллович, сибирская, полнокровная, и, надеюсь, с задачей она справится вполне. Время наступления назначу дополнительно. Подготовку к наступлению не затягивай. Удар нанесем через 3-4 дня». Командарм поинтересовался, приходилось ли Кошевому воевать раньше. «Только в гражданскую войну, рядовым казаком, да и то в сложных переплетах не был. Тогда, — посоветовал Мерецков, — побывай завтра на передовой. Когда обстреляют, другими глазами будешь видеть бой. На рожон переть не следует, зря голову под пулю не подставляй, все делай с умом. Я прикажу показать тебе на переднем крае все, что можно. А куда ехать, передам по телефону». «А что я буду делать на переднем крае?» — спросил Кошевой. «Смотри и вникай. Приметь, где находится противник, как он себя ведет. Погляди, как воюют наши люди, как командный состав организует бой и взаимодействие войск, как управляет ими. К тому, что увидишь, относись критически. Не все делается хорошо, можно и лучше. Автомашину догадался покрасить в белый цвет?» «Нет, покрась обязательно. Противник ведет себя бдительно. Он заметит черную машину и обстреляет».